Вскоре нас будет разыскивать множество людей. «Эй, погоди!» — не унимался Ринсвинд. «Я не раз видел тебя, и раньше ты никогда не говорила». «Не было необходимости что-либо говорить». Ринсвинд кивнул. Это показалось ему логичным. «Послушай, сунь ее в коробку и давай сваливать», — поторопила его девушка. «Пожалуйста, чуть больше уважения, юная дама», — высокомерно отозвался Ринсвинд. «Ты имеешь честь обращаться к символу древнего института волшебников». «Тогда ты его и понесешь», — парировала она. «Эй, эй!» — заорал Ринсвинд, поспешая за девушкой, которая вихрем пронеслась через несколько переулков, пересекла узкую улочку и свернула в очередной проулок между двумя домами, которые точно пьяные наклонялись друг к другу так, что их верхние этажи самым натуральным образом соприкасались. «Ну?» — остановившись, резко спросила девушка. «Ты ведь тот самый таинственный вор, да?» — осведомился он. «А тебе все говорят о том, как ты крадешь даже из закрытых сокровищниц. А ты не такая, как я себе представлял». «Да?» — холодно отозвалась она. «И какая же я?» «Ну, ты меньше ростом». «Слушай, ты идешь или нет?» Уличные фонари, вещь редкая в этой части города, вообще исчезли. Впереди не было ничего, кроме настороженной темноты. «Я сказала, пошли», — повторила девушка. «Чего ты боишься?» Ринсвинд набрал в грудь побольше воздуха. «Убийц, грабителей, воров, карманников, щипачей, разбойников, бандитов, насильников и гоп-стопщиков», — перечислил он. «Мы же направляемся прямиком в тени!» Примечание. Изданный Ангморпоргской гильдией купцов буклет «Добро нажаловаться в Ангморпорг, город тысячи сюрпризов» описывает часть старого Морпорка, известную под названием Тени, как «проникнутую народными духами сеть древних переулков и живописных улиц, где за каждым углом таятся возбуждающие и романтические приключения, и часто слышатся традиционные уличные крики прежних времен. Здесь вас встретят смеющиеся лица обитателей, спешащих по своим личным делам». Иными словами, вас предупредили. Конец примечания. «Да, зато сюда не придут нас искать», — указала она. «О, прийти-то придут, просто обратно не выйдут», — успокоил Ринсвинд. «И мы тоже. Я имею в виду, такая красивая юная дама, как ты. Страшно подумать. То есть некоторые личности здесь». «Но ты же будешь рядом и защитишь меня». Ринсвинду показалось, что за несколько улиц от того места, где они стояли, послышался топот марширующих ног. «Знаешь», — вздохнул он, — «я почему-то не сомневался, что именно так ты и скажешь». «Да, по этим зловещим улицам мне придется пройти», — подумал Ринсвинд, — «а по некоторым пробежать».